407. Как ураган может пригнать груды золота к берегам, так смятение людское может принести сокровище. Нужно помнить, что смятение есть нагнетение энергии. Учитель на страже, учитель наблюдает за функциями незримыми, он знает, кто разберется и сумеет принять дары.